Значит, ты ее любишь? Да, черт возьми, я ее люблю. А тебе пора заняться будущим мужем. Лучше обрати внимание на Леонаку. Ты нравилась ему еще до того, как вышла замуж за Пенни. И сейчас нравишься. Леонака красивый и сильный, улыбнулась Нанеки. Но он никогда не ухаживал за мной. Он просто не решался. Попробуй его подбодрить. Дай ему шанс. Хорошо, я пойду с ним завтра на берег. Как ты думаешь, его это подбодрит? Спросила Нанеки. И, получив подтверждение, убежала к себе, весьма довольная жизнью. Джейрд поразился той легкости, с которой Нанеки готова отдать свои чувства другому мужчине, но совсем не огорчился. Джейрда интересовала только одна женщина, его жена. Он любил Карину и собирался сегодня вечером торжественно объявить ей об этом. А в это время Карина, запершись в спальне, горько рыдала. Она чувствовала, как ее сердце разрывается от боли. Зачем только она поверила Джейрду? Не было бы надежды, не было бы и этой тоски и обиды. Он никогда не любил ее, он любил Нанеки. Только что Карина убедилась в этом воочию. Они целовались, а она, Карина, как дура, ждала его объяснений в любви. Ну нет, она больше не позволит обманывать себя. Джейрд обошел сад и двор, но жены нигде не было. Вернувшись в дом, он обнаружил, что дверь в спальню заперта. «Карина, открой, это я!» «Уходи, Джейрд!» «Что случилось?» Карина вскочила с постели и подскочила к дверям. «Да как он смеет! Только что обнимал одну и сейчас пришел к другой, от любовницы к жене. Я сказала тебе, Джейрд, уходи. Прошлая ночь была ошибкой, но это больше не повторится. Объясни, в чем дело? Что происходит? Какой дьявол в тебя вселился? Просто я образумилась. Я вспомнила, какие оскорбления ты мне нанес. И никогда не прощу тебя. Ненавижу, ненавижу. Не стой под дверью, Джейрд, всхлипнула она. Уходи к своей любовнице. С ней будешь спать. Мне ты не нужен. А она тебя ждет, не дождется. Карина, послушай. Нет, я уже слушала тебя, хватит. Или ты завтра же отвезешь меня обратно в город, или я пойду пешком. Джейрд резко повернулся и пошел прочь. Дважды эта женщина обманула его. Дважды обвела вокруг пальца. Она всегда ненавидела его, а притворялась влюбленной, только чтобы больнее ударить. Она все время мстила ему. Но теперь с этим будет покончено раз и навсегда. В третий раз он не позволит себя надуть. К черту Карину! Джейрд забудет ее и обретет покой. Глава 43. Экипаж и повозка для багажа стояли у подъезда, и Джейрд пошел искать Карину. Пора было упаковывать вещи. Как ни странно, мысль о том, что он расстается с женой навсегда, не приносила облегчения. Он чувствовал себя совершенно потерянным. Из комнаты Флоренс доносился плач ребенка, и Джейрд направился туда, совершенно уверенный, что найдет там Карину. Открыв дверь, он обнаружил обеих женщин, безутешно пытающихся успокоить Михаэля. Они были настолько поглощены ребенком, что даже не обернулись. «Милые дамы, пора грузить вещи», — сказал он громко. «Корабль отплывает через 3 часа». «Не сейчас, Джейрд», — ответила Карина, даже не посмотрев на него. «Вы так опоздаете? Надо торопиться». «Это не важно. Михаэль заболел». «А ты знаешь, что следующий корабль в Америку будет только 14 числа?» «Это не имеет значения». «Вы уже послали за доктором?» — спросил Джейрд. «Я как раз собиралась идти», — вмешалась Флоренс. «Никуда вы не пойдете. Ваше место рядом с больным сыном.